кабинете горела тусклая лампа, но комната была пуста. С глухим восклицанием сыщик повернул выключатель и залил комнату светом. Вход в убежище Бага был открыт, но убежище было пусто. Майкл нажал кнопку электрического звонка. Через секунду в кабинете появился темнокожий слуга и, дрожа всем телом, остановился на пороге. «Где ваш хозяин?» — спросил Майкл по-голландски. Малаец медленно покачал головой и взглянул на раскрытую дверь в убежище Бага. «Я не знаю. Я желаю осмотреть весь дом. Покажите мне дорогу», — приказал Майкл. Они вышли обратно в прихожую. Майкл остановился у дверей гостиной, где Стелла несколько часов назад была свидетельницей малайских танцев. Неожиданно за одной дверью в коридоре послышался стук. Ключ торчал в замке. Майкл распахнул дверь. К нему на грудь бросилась Стелла, бледная как смерть. «Где Адель?» — простонала она. «Я сам ищу ее», — резко ответил Майкл. «Где она?» Молодая женщина безнадежно всплеснула руками, хотела что-то сказать и без чувств упала на пол. Майкл не стал терять время на то, чтобы привести ее в чувство, и продолжил обыск. Он переходил из комнаты в комнату, из коридора в коридор. Нигде не было следов Адели и хозяина Грифтауэрс. Опять он обыскал кабинет и, заметив впервые небольшую дверь, проник в соседнюю маленькую столовую. Там стол был накрыт на двоих, скатерть была запачкана красными пятнами вина, один из стаканов наполовину был пуст. Но те, для кого стол был накрыт, исчезли бесследно. Они вышли либо через парадную дверь, либо... Майкл остановился посреди комнаты в размышлении, мучительно ломая голову над загадкой, от разрешения которой зависела не только жизнь несчастной девушки, но и его собственная жизнь. Внезапно послышался шум со стороны убежища Бага. В раскрытых дверях показалась отвратительная фигура орангутанга. На его плече зияла страшная рана, из раны стекала кровь на груду тонких лохмотьев, которые держала в лапах обезьяна. Майкл взглянул на лохмотья, и в глазах его потемнело, стены комнаты зашатались и поплыли. Баг держал в лапах изорванное, смятое манто Адели. В течение секунды, остановившийся на пороге, орангутанг смотрел на человека, в котором подозревал врага. Затем, выпустив манто из рук, отступил назад и, скрижища зубами, скрылся в темном убежище. Трижды щелкнул курок автоматического револьвера, трижды просвистела пуля, но человекоподобное чудовище успело исчезнуть, и дверь захлопнулась за ним. Небвард был свидетелем драматической сцены. Это он бросился вперед и поднял с пола манто, брошенное обезьяной. «Да, это ее», — прошептал он, в ужасе переводя взгляд на Майкла. Майкл распахнул дверь и с револьвером в руке проник в убежище Бага. Небвард не посмел следовать за ним. Растерянно он стоял на пороге, ожидая возвращения Майкла. «Там никого нет», — сказал Майкл, возвращаясь в кабинет. «Никого?» — испуганным шепотом переспросил Небвард. «Боже!» Баг убежал. «Вероятно, я ранил его. На полу следы крови, но, может быть, это кровь от старой раны. Его кто-то подстрелил недавно», — прибавил он, показывая на кровяные пятна. «Когда я видел его в последний раз, он не был ранен». «Когда вы видели его?» «В течение последних 3 суток он бродил возле дома Лонгваля», — ответил Майкл. «Лонгваля?» «Куда исчезла Адель?» Это был главный вопрос, который нужно было во что бы то ни стало немедленно решить. Куда пропал баронет? Почему дверь в замок была открыта настежь? Никто из слуг ничего не знал. И Майкл видел, что слуги не лгали. Знали только Пен и девушка, да обезьяна, если только... Майкл побежал в коридор, где полисмен старался привести в чувство лежавшую в обмороке Стеллу.